течение, сквозь запахи осенние, и лодку долго кружит на мели. Сплетают руки лилии сплошной зеленой линией, все больше, больше, больше отделяют от земли. А мимо гуси лебеди любовь мою несут. Пора прибиться к берегу, да волны не дают. А мимо гуси лебеди любовь мою несут. Пора прибиться к берегу, да волны не дают. Течение, глядишь, прошло мгновение, что было мне подарено судьбой. А речка тихо катится, в кустах зеленых прячется, все дальше, дальше, дальше разделяет нас с тобой. А мимо лебеди любовь мою несу, пора прибиться к берегу, да волны не дают. А мимо гуси лебеди любовь мою несу, пора прибиться к берегу, да волны не дают. Моя течение, река моя сомнение, куда поток уносит голубой. Нетрудно в путь отправиться, нетрудно с лодкой справиться, но трудно, трудно, трудно управлять самим собой. А мимо гуси лебеди любовь мою несу, пора прибиться к берегу, да волны не дают. А мимо гуси лебеди любовь мою несу, пора прибиться к берегу.